Глава 4. 3 месяца спустя. «Майя Леонидовна, вас главный вызывает», — сказала мне моя секретарша и удалилась к себе. Прошло уже 3 месяца после расставания с Митей. Стало легче. За это время он так ни разу не позвонил, не написал. Ну а зачем, если посудить? У него там, наверное, все в ажуре, не то что у меня. Ему же не нужно выплачивать кредиты и думать о том, на что тебе завтра купить еды, дабы не подохнуть с голоду. Чтобы хоть как-то подзаработать, стала брать на работе больше заданий, и в итоге теперь почти забыла, как выглядит собственная кровать. Иногда приходилось оставаться на работе, чтобы успеть сдать все в срок. Мама все-таки приезжала ко мне в гости, не стала отказываться от билетов. Я была рада ее приезду. В тот момент мне нужна была моральная поддержка, которую я, в принципе, и получила от родительницы. Я встала со своего рабочего места и пошла в сторону, где располагался кабинет владельца нашего холдинга. Подойдя к кабинету главного, я постучалась. Услышала скупое «входите» и открыла дверь. «Вызывали?» «Да, проходи, присаживайся». Максим Федорович – основатель нашей фирмы. В свои 25 он создал сначала небольшую строительную фирму, которая работала только с нашим городом, а со временем разрослась и теперь работает по всему миру. Поэтому мужчине сохнет большая часть наших дам в офисе. Слюнки по нему текут даже у замужних. Он как будто сошел с обложки журнала. Внешне босс даже чем-то смахивал на Игната, моего недавнего знакомого. Такой же высокий, с широкими плечами, и он явно дружит со спортзалом. Всегда хорошо одет и вкусно пахнет, всегда галантен, самоуверен. Из всех ситуаций выходит победителем и не терпит проигрышей. Редко кто видит, как он передвигается по офису. В основном он сидит у себя на этаже и не спускается к нам, простолюдинам. А если вызывает к себе, то значит случилось что-то очень важное. И, как показывает практика, не всегда хорошая. «Майя Леонидовна, я начну с главного. Вы знаете, что ваш руководитель уходит на пенсию, и что мне нужна будет замена. Так вот, он порекомендовал вас. Я не против, вы давно уже работаете в нашей фирме, и резюме у вас хорошее». Он прервался на минуту и внимательно посмотрел на меня. «Но есть одно «но», — продолжила я за него, прерывая паузу. «Вы еще и умная», — оскалился он. «Все верно, есть одно «но». «Для этой должности вам нужно выполнить кое-какое задание, чтобы доказать мне, что вы готовы к большой игре». «Какое задание?» — удивленно спросила я, а ладошки уже вспотели от волнения. «Вам нужно уволиться», — сказал он резко. «Что?» — у меня начала зарождаться паника. «Как уволиться? Сначала хотел повысить, а теперь уволиться? Что за бред он несет? У нас на дворе сентябрь, а не 1 апреля». «Вы не переживайте так. Мы с вами составим нотариальный договор, и я вас возьму на должность руководителя, но только тогда, когда вы выполните мое задание». «Что за задание?» Я спрятала руки под стол, которые стали дрожать. Чувствую я, что все это закончится чем-то нехорошим. «Вы должны устроиться помощником руководителя в другую фирму и прислать мне всю нужную информацию». «Неужели мне это не снится?» Босс решил сыграть с кем-то в нечестную игру, а я буду просто пешкой, которая больше всех пострадает. «То есть вы хотите, чтобы я шпионила?» — произнесла я дрожащим голосом. «Если это для тебя будет проще, можешь и так сказать». «Нет», — возразила я, а мой голос предательски дрогнул. Босс развалился у себя в кресле и посмотрел мне в глаза своим злобным взглядом, от которого побежали мурашки по коже. «У тебя нет выбора, крошка». «Крошка? Это он сейчас назвал меня крошкой?» «Чертов ублюдок, да как он смеет! От своей ярости я уже начала задыхаться». «Да как вы...» Он не дал мне договорить до конца. «Я тут навел кое-какие справки. У тебя долгов как шелков, милочка. Если ты не согласишься на мое предложение и попытаешься уволиться, то я сделаю так, чтобы тебя ни на одну работу не взяли не только в этом городе, но даже в захудалой деревушке. Кроме панели. Фигурка-то у тебя отпад». Он заржал так звонко, что я вздрогнула. «Выбора у тебя нет. Тем более, если ты сделаешь все, как я сказал, я тебя озолочу». «Вы? Вы? Ну кто я? Кто? Подонок? Мерзавец? Сволочь? Кто?» У меня не было слов, чтобы выразить то, что я о нем думаю. Если не соглашусь, то пропаду. А если соглашусь, я возненавижу саму себя. Но выбора у меня особого нет. Я не думаю, что он шутит про то, что испоганит мне жизнь. А бороться с таким, как он, себе дороже. «Я согласна», — прошептала я. «А я и не ждал другого ответа. Сейчас пойдешь в отдел кадров и подпишешь заявление на увольнение. Тебе выдадут адрес, куда нужно будет прийти на собеседование. Там уже есть мой человек, тебя без проблем устроят. Ты лишь должна пройти собеседование с руководителем. Смотри, не облажайся, а то я тоже тебя вышвырну». «Но вот за что мне все это? Почему именно я, когда у меня и так проблем полно?» Я вышла из кабинета босса на дрожащих ногах и пошла в сторону уборной. Хорошо, что никто не видел моих слез. Я зашла в кабинку туалета и разревелась так громко, что начала задыхаться от воплей. Были мысли продать мою малышку и раздать долги. Только вот этого не хватит, чтобы полностью их покрыть. Что же делать? Почему у меня нет мужчины, который заступился бы за меня, сказал бы: «Тише, малыш, я решу все твои проблемы». Но так повелось, что я сама все решаю. Когда с Митей жили, все тоже было на мне. Даже когда кран сломался, он не смог его починить, пришлось всем заниматься мне. Так, все. Хватит себя жалеть. Успокоилась. Булки сжала и вперед, мне еще идти заявление подписывать. Умылась холодной водой и пошла делать то, что приказал мне мой босс. Зашла в отдел кадров. «Я за заявлением пришла», — сказала я и села за стол ждать, когда мне принесут мой приговор. «Майя Леонидовна, это правда, что вы увольняетесь?» «Да». «Как жаль, а мы уже к вам так привыкли». «Ничего страшного, так же быстро забудете». Эта мадам на меня так недобро посмотрела, что захотелось плюнуть ей в лицо. А в голову пришла мысль, что она все знает и делает вид, что ей и правда жаль меня. Боже, аж проблеваться захотелось от этого вида. Получила все указания, как, когда и что делать. И ушла к себе в кабинет продолжать свою работу. Только вот руки не слушались и голова не думала. Все время хотелось разрыдаться, встать и убежать. Но я не могу, все уже решили за меня. В этом мире больших денег мне не победить самого дьявола. Сегодня я узнала истинное лицо Максима Федоровича. Да чтоб он горел в аду, ублюдок меркантильный. Все, не сдержалась и разревелась прямо за рабочим столом. Хорошо, что уже вечер, и никто не сможет ко мне зайти. Собрала свои вещи и вышла на улицу. Заметно похолодало. Или это у меня в душе поселилась зима? Пока шла к машине, развернулась и посмотрела на здание, в котором работала. Что-то мне подсказывает, что я сюда больше не вернусь, даже после того, как выполню свое задание на отлично. Не смогу больше находиться в этих стенах. По дороге домой заехала в магазин, купила бутылочку вина и отправилась отмечать новые события в моей никчемной жизни. «Привет, соседка!» — встретил меня у подъезда сосед сверху. «Хороший мужик, рукастый, одинокий. Не один раз меня выручал. Однажды даже на свидание звал, но не мое. Не вижу я его в качестве своего мужчины». «Привет, Ген. На прогулку пошли?» — кинула я свой взгляд на пятнистого дога, который подошел ко мне и облизал руку. «Ага, ночная прогулка в мужской компании», — засмеялся Гена. «Что празднуешь?» Я опустила глаза на бутылку, которую держала у себя в руке. «Повышение!» — выдавила я из себя скупую улыбку. «Знал бы ты, Гена, какое у меня повышение!» «Поздравляю!» «Спасибо! Ну, я пойду, пока!» «Хорошо отметить!» — подмигнула мне, а я развернулась и пошла дальше в сторону двери. Квартира встретила меня тишиной, которую я уже возненавидела. «Может, мне 10 кошек завести? Буду стареющей кошатницей. Хоть кто-то будет дома ждать!» Ну или хотя бы какую-нибудь балонку. Нет, лучше кошку, а то с собакой нужно ходить гулять, а у меня и так сил нет после работы. Ну ничего, скоро вообще не будет работы. Пока моя голова перебирала поток мыслей, руки уже открыли бутылку вина и наполнили бокал. Все же есть некая доля счастья в одиночестве. Если ты одинок, у тебя больше времени на себя. Есть время подумать, как тебе быть и двигаться дальше. Тщательно продумала свой наряд на завтра. Я должна быть на высоте и заполучить эту должность. Деваться-то мне некуда, отказываться поздно, да и нет смысла. Что там хочет мой босс? Достать какие-то документы? Хорошо, я достану все, что он скажет. А потом так же быстро от меня отвалит и даст жить спокойно. Перед сном приняла ванну с лавандой и густой пеной. Сделала себе эпиляцию. Зачем, не знаю, но сделала. Я должна везде выглядеть на все 100. Поправила свой педикюр. И после всех попыток навести красоту, легла спать.